Глава 16. Край света. Примерно к 2 часам пополудни лодку как следует нагрузили водой и провиантом, хотя считали, что больше им уже не придется ни есть, ни пить, спустили в нее маленькую кожаную лодочку Рипи-Чипа, а под конец вниз по трапу сошли он сам, Эдмунд, Юстас и Люси. Они взяли в руки весла, лодка оттолкнулась от корабля и заскользила по ковру белых лилий. В честь их на утренней заре вывесили все флаги и гербы. Для отплывающих в лодке корабль, такой высокий, большой и привычный, увитый лилиями, казался родным и надежным приютом, а теперь они покидали его и уплывали в неизвестность. Однако расстояние между ними быстро увеличивалось, корабль становился все меньше и меньше, но еще до того, как совсем потерять его из виду, они увидели. Утренняя заря повернулась драконовой головой на запад и на веслах неторопливо двинулась прочь. Хотя Люси и уронила несколько слезинок, но, к собственному удивлению, она горевала не так уж сильно, как ожидала. Свет, тишина, трепещущий и чуть покалывающий запах Серебряного моря, взрослый сказал бы, как охлажденное шампанское, самое их одиночество, все это волновало и вызывало странный подъем сил. Долго грести им не понадобилось, их снова подхватило течение, и с постоянной скоростью повлекло на восток. Никому не хотелось ни есть, ни спать. Остаток дня, всю ночь и весь следующий день они мерно скользили к востоку, а когда забрезжила заря третьего дня, да такая яркая, что нам с вами и не вынести такого света, если даже смотреть сквозь закопченное стеклышко, как при солнечном затмении. Так вот, на рассвете третьего дня они увидели впереди новое диво. Путешественникам показалось, что между ними и небом выросла какая-то стена, серовато-зеленая, дрожащая, мерцающая. Потом зашло солнце, и они наблюдали его восход сквозь эту прозрачную стену, которая расцвела и засверкала всеми цветами радуги. И тогда они поняли, что это не стена, а очень высокая волна, все время остающаяся на месте, как это бывает на краю водопада. На вид в ней было в высоту 30 футов. Течение стремительно несло путешественников прямо на волну. Вы, наверное, считаете, что в эти мгновения они думали о новой опасности. Но они не думали и не представляя, чтобы кто-нибудь другой на их месте мог думать о таких вещах. Потому что они смотрели на то, что было не только позади волны, но и позади самого солнца. Если бы глаза их раньше не окрепли от воды крайнего моря, они бы, конечно, ничего этого не смогли разглядеть. А еще дальше на востоке виднелся горный хребет с такими высокими горами, что взгляд не мог дотянуться до вершин, а дальше не удавалось разглядеть даже клочка неба. Наверное, эти горы и в самом деле находились за краем мира, потому что в обычном мире любая гора, достигавшая четверти, нет, даже 1/12 их высоты, обязательно покрылась бы снегами и льдом. Но эти странные горы казались цветущими, сплошь зелеными от густых лесов, с их обрывов радужными водопадами спадали голубые реки. Вдруг с востока налетел легкий ветерок, взметнул вверх гребень волны, покрыл ее всю пенным кружевом, а морскую гладь — легкой рябью. И всего-то дул он секунду-другую, но это мгновение запомнилось на всю жизнь, потому что ветер принес с собой необычный аромат и нежный мелодичный звук. Эдмунд и Юстас никогда потом не рассказывали, что пережили они в эти секунды. А когда я спросил Люси, она ответила: «Я не могу сказать, это разорвет вам сердце». «Почему?» – удивился я. «Неужели это было так печально?» «Печально? Нет, совсем нет». И никто из тех, кто был в лодке, не сомневался. В эти мгновения они смогли заглянуть за край света, в страну Аслана. Вдруг под днищем лодки заскрежетало. Течение потащило ее по грунту. Море стало слишком мелким даже для лодки. «Ну вот», — сказал Рипи-Чип, — «отсюда я должен плыть один». Они даже не пытались отговорить его, потому что было такое чувство, будто все это давным-давно предопределено, и ничего уже изменить нельзя, как нельзя изменить то, что уже произошло. Дети помогли Репичипу спустить на воду его лодочку. Потом он взял в руки свою шпагу и заявил: «Она мне больше уже не понадобится», и швырнул ее в заросшее лилиями море. Все видели, что шпага упала вертикально, да так и осталась стоять прямо с эфесом, торчащим над поверхностью. Затем Репичип распрощался со своими друзьями, ради них постаравшись быть печальным, но чувствовалось, что все в нем дрожит от нетерпения и предчувствия счастья. Тогда Люси в первый и последний раз сделала то, о чем мечтала всю жизнь. Крепко обняла предводителя мышей, нежно погладила его и поцеловала. Затем Репичип торопливо вспрыгнул в свою лодочку, взял весло, и течение подхватило ее и понесло вперед. Люси, Эдмонд и Юстас еще какое-то время ясно видели его черный силуэт на фоне белых лилий. Но ни на огромной волне, ни перед ней лилии уже не росли. Там был только гладкий, почти отвесный подъем. К нему-то и несло теперь лодочку Репичипа. Причем чем дальше, тем быстрее. Наконец, суденышко оказалось у самого подножия стоячей волны и стремительно заскользило вверх по склону. На какую-то долю секунды они снова увидели черный силуэт лодочки и стоящего в ней Репичипа на самой вершине волны, и тут же они исчезли. И с этих пор уже никто не мог с уверенностью сказать, что видел где-нибудь предводителя мышей Репичипа. Но я полагаю и уверен в этом, что он целым и невредимым попал прямо в страну Аслана, где и живет по сей день. А солнце тем временем поднималось все выше и выше. Город за краем света подернулись дымкой, стали размытыми, а потом и совсем исчезли. Волна оставалась на месте, но теперь за нею виднелось только синее небо. Дети вылезли из лодки и пошли прямо по воде, но не к волне, а к югу, так что водяная стена оставалась слева от них. Они сделали это, не сговариваясь. Никто не смог бы объяснить, почему пошел именно туда. Наверное, потому что это тоже было предопределено или их направила сама судьба. Хотя на борту утренней зари они все время ощущали и вели себя как взрослые, да по сути дела ими и были, теперь неожиданно они снова почувствовали себя детьми и, взявшись за руки, пробирались вброд сквозь лилии. Сколько они так шли, неизвестно, но совсем не чувствовали усталости. Вода была теплой, как парное молоко. Море постепенно мелело. Наконец, они выбрались на сухой песок. Он был на том же уровне, что и Серебряное море, и тянулся во все стороны такой ровный, что на нем нельзя было разглядеть возвышение, даже скротовую кучку. Вы, наверное, замечали, что в совершенно плоской местности кажется, будто прямо перед вами, на расстоянии какой-то мили, небо спускается прямо к земле и касается травы. Так казалось и сейчас. Но пока юные путешественники шли по песку, они постепенно убеждались. Это не только кажется. Это и в самом деле было место, где небо буквальным образом сходится с землею, потому что там, куда они шли, небо переходило в голубую стену, яркую, напоминавшую цветное стекло, но, судя по всему, настоящую и очень твердую. Подойдя к ней совсем близко, дети удостоверились, стена и впрямь самая настоящая. Между ними и подножьем небесной стены на зеленой траве что-то белело. Даже своими теперешними орлиными глазами они не смогли разобрать, что это такое. А подойдя, поняли — ягненок. «Добро пожаловать!» — нежным, мелодичным и, как выразилась Люси, млечным голосом сказал ягненок. «Садитесь и позавтракайте». Только тут они увидели, что на траве прямо посреди зеленого луга горел костер, а на нем жарилась рыба. Они сели на траву и в первый раз за такое долгое время почувствовали настоящий голод. Поев жареной рыбы, поняли, что более сытной и вкусной пищи им не приходилось пробовать ни разу в жизни. «Скажите нам, пожалуйста, ягненочек, — попросила Люси, — эта дорога приведет нас в страну Аслана?» «Вас нет. для вас дорога в страну Аслана лежит через ваш собственный мир». «Что?» — воскликнул Юстас. «Неужели и из нашего мира можно попасть в страну Аслана?» «В мою страну ведут дороги из любого мира», — ответил ягненок. Пока он говорил эти слова, снежная белизна его руна вспыхнула рыжим золотом, он неожиданно вырос и стал самим Асланом, который предстал перед ними, рассеивая вокруг себя золотое сияние своей гривы. «Здравствуй, Аслан!» — обрадовалась Люся. «Ты нам расскажешь, как попасть в твою страну из нашего мира?» «А разве не об этом рассказывал я тебе все время?» Не то проворчал, не то промурлыкал Аслан. «Я не могу сказать, долгим или коротким окажется ваш путь ко мне. Но будьте готовы, вам придется пересечь широкую темную реку. Не бойтесь ее и помните, что я великий зодчий мостов. А теперь вам пора уходить. Я открою для вас дверь в небе, через которую вы попадете к себе домой». «Пожалуйста, Аслан», — взмолилась Люси, — «скажи нам перед тем, как мы уйдем отсюда, когда мы снова попадем в Нарнию. Пожалуйста, прошу тебя, и если можно, сделай так, чтобы это случилось поскорее». «Милая моя девочка, самая моя хорошая», — ответил Аслан с грустной нежностью, — «ни ты, ни твой брат в Нарнию больше не вернетесь». «Как, Аслан?» — в один голос отчаянно закричали Люси и Эдмунд. «Вы стали уже большими, дети мои, поэтому лучше вам покрепче держаться за ваш собственный мир». «Но ты же сам должен понимать, что дело не в Нарнии», — разрыдалась Люси, — «дело в тебе. Как же нам жить, если мы будем знать, что больше с тобой не встретимся? И зачем нам жить, если мы больше тебя не увидим?» «Милые мои, со мной-то вы встретитесь», — успокоил Аслан. «Значит, сир, вы бываете и у нас, в нашем мире?» — спросил Эдмунд. «Да, только в вашем мире я ношу другое имя, и вам оно известно. А в Нарнию я перенес вас лишь для того, чтобы, узнав меня получше здесь, вы легче узнавали меня там». Дети помолчали, обдумывая услышанное. Потом Люси спросила: «А Юстас тоже никогда не вернется сюда?» «Дитя», — промурлыкал Аслан, — «тебе действительно надо знать об этом. Идемте же, открою дверь в небе». И в голубой стене мгновенно образовалась пустота. Так бывает, если вдруг раздвинуть занавеску, и оттуда хлынет яркий белый свет. Казалось, этот свет идет из-за пределов неба. Люси в последний раз зарылась лицом в гриву Аслана, ощутила у себя на лбу его львиный поцелуй. И вдруг оказалось, что они сидят на кровати в спальне кембриджского дома тети Альберта. Нам осталось рассказать совсем немного. Каспиан и его спутники целыми и невредимыми вернулись на остров Раманду. Четыре лорда уже пробудились от своего сна. Каспиан женился на дочери Раманду и увез ее с собой. Все они благополучно добрались до Нарнии, где прекрасная дева стала великой королевой, матерью и бабушкой великих королей. Когда дети вернулись в свой мир, все их знакомые вскоре заметили, что Юстас Кларенс очень изменился. «Никогда бы не поверили, что это тот же самый мальчик», — удивлялись они. Довольны были все, кроме тети Альберты. Она считала, что ее чадо стало таким же вульгарным и надоедливым, как и все дети его возраста, и винила в этом юных Певенси, явно оказавших на него плохое влияние.